Да и чутьем угадывала о физической и моральной атмосфере этой общей свалки, она считала преступлением бросить туда ребенка. Она уверила себе, что Марку будет там тяжело. А между тем, как знать, может быть, он был бы рад попасть туда и избавиться от нее, но какая мать может себе представить, что она в тягость собственному ребенку? Аннетта не соглашалась отдать его даже на полупансион. Она твердила себе, что у мальчика слабое здоровье, что он нуждается в особой диете, что за его питанием надо следить самой. Но прибегать домой в те часы, когда Марку полагалось есть, было очень утомительно. Иногда ей требовалось как раз в эти часы идти на другой конец Парижа, приходить, уходить, постоянно быть в движении. Того, что она зарабатывала уроками, на жизнь не хватало. Постоянно бывали какие-нибудь экстренные расходы, которых она не предвидела. Мальчик вырос быстро. А Аннетте хотелось бы, чтобы он не вырастал из своих костюмчиков, как Боб не вырастает из своего стручка, ведь так трудно было его одевать. Не могла она не обновлять и своего гардероба. Этого требовало даже, если не ее гордость, так и ее профессии. Следовательно, приходилось искать добавочных заработков. Переписку на дому, переводы, редактирование переводов, труд неблагодарный, плохо оплачиваемый. Секретарскую работу в учреждениях 1-2 дня в неделю. За это платили мало, но все вместе могло давать порядочный приработок. Приходилось хвататься за любую работу, Аннетта так и делала. Ее ненавидели за это изголодавшиеся конкурентки, с которыми она теперь снова сталкивалась в погоне с куском хлеба. Но с сентиментальностями кончено, говорила себе Аннетта, надо идти своей дорогой. В нашей жизни никто не оборачивает, чтобы поднять упавших. Порой она мельком замечала искаженное злобое лицо, враждебный взгляд оттесненной соперницы, которой она в другое время охотно помогла бы. Но сейчас нельзя, надо поспеть первой. И она-то знала, где искать работу, и умела избирать самый короткий путь к ней. Ее диплом и ученая степень давали ей преимущество перед другими. И она знала, что преимущество ей дает еще и уверенность в себе. Глаза, голос, костюм, умение пленять нанимателей. Когда нужно было выбрать между ней и другими кандидатками, наниматели редко колебались, а оставшиеся за бортом не прощали этого. Аннетта распределяла свой день разумно и строго, ни минуты на праздные размышления, жить изо дня в день. Каждый день был заполнен до краев. Первые недели она прожила в постоянном трепете, не зная, сможет ли прокормить себя и сына. Затем она приспособилась к новой жизни, успокоилась и даже начала находить удовольствие в преодолении трудностей. Конечно, в те редкие минуты, когда необходимость действовать не держала ее в напряжении, по вечерам, когда она опускала голову на подушку, в мозгу ее теснились мысли о том, как свести концы с концами, и всякие заботы. А что, если я свалюсь, заболею? Нет, не хочу об этом думать, спать. К счастью, она за день очень уставала, и сон не заставлял себя долго ждать. А там наступал новый день, в котором не было места подобным страхам и всяким «если» не было места всему тому, что отнимает у человека силы, расстраивает нервы и иссушает душу. Труд и нужда ставили все на свое место, указывали, что необходимость, а что роскошь. Необходимостью был хлеб насущный, роскошью потребности сердца. Но могла ли она это раньше представить себе, что когда-нибудь они будут казаться ей чем-то второстепенным? А сейчас было именно так. Пусть прислушиваются к ним те, у кого много свободного времени, а у нее времени в обрез, едва хватает на все. На каждое действие одна мысль, не больше. Она ощущала полноту сил. Она была в безопасности, как прочно сидящая в воде лодка, пущенная по волнам. Аннетте шел 33-й год. Ее энергия еще не иссякла. Она убеждалась, что не только не нуждается в опеке, но без чужой поддержки стала еще сильнее. Суровая жизнь ее закалила. И первым благодеянием, которое эта жизнь ей оказала, было освобождение от навязчивых мыслей о Жульене, от любовной тоски, то глухой, то неистовой, отравившей ей предыдущие годы. Она вдруг увидела всю приторность своих сентиментальных мечтаний, этой нежности, мягкости, лицемерно скрываемой чувственности. И теперь вспоминать о них было противно. Нет, воевать с беспощадной жизнью, выдерживать ее ранящие прикосновения, поневоле и самой быть жесткой — это хорошо. Это живит и укрепляет. Возрождалась к жизни значительная часть ее души, лучшая, может быть, конечно, более здоровые.